конце 30-х годов на волне коммерческого интереса к Красной планете был изготовлен термоядерный ракетный двигатель, который в народе называли «пробкой» из-за схемы его работы. Пробкотрон позволил человечеству начать в полную силу колонизацию Луны и Марса и удешевить космические полеты до смешных сумм. В отличие от старых жидкостных ракетных двигателей, где на каждый килограмм выводимого веса на орбиту приходилось сжигать тонны топлива, в новом двигателе вес топлива уменьшился до нескольких тонн. Таким образом, космические полеты стали дешевыми, а их скорость увеличилась в разы. Если в начале колонизации колонисты летели до Марса около года и могли стартовать всего один раз в 26 месяцев, то в настоящем времени полет в среднем занимал примерно 2 месяца и чуть более 3, когда расстояние между планетами становилось максимальным. Все это Денис помнил из школьной программы и научных фильмов, а теперь еще и ощутит на собственной шкуре. Осталось решить, как добраться до Волгограда. Автобусы и Маглев не подходили, поскольку там при покупке требуется удостоверение личности. Оставался вариант добираться на попутках или нанимать такси, что выльется в круглую сумму. Весь день парень провел в интернете, списываясь с разными людьми и пытаясь найти себе транспорт, пока не вернулись с работы его соседи по комнате. Шумовский поделился своей проблемой с Джамилем, на что тот усмехнулся. «Брат, ты обратился по адресу, я же менеджер логистики. Завтра же оформлю тебя сопровождающим груз, и с первой машиной уедешь, куда душа пожелает. Единственное, нужно будет занести небольшой презент моему начальнику, чтобы он закрыл глаза на лишнюю фамилию в списке, да и водителю отстегнуть за молчание. Джамиль, ты меня очень выручил». Радостный Денис пожал маленькую ладошку соседа. «В таком случае, брат, я тебе позвоню завтра вечером, обрисую, что почем и куда». На этом вопрос с поездкой до космодрома решился. Парень отправился в ближайшее кафе. На радостях ему сильно захотелось съесть вкусняшку и выпить что-нибудь крепче чая. Денис стоял на выезде из складского комплекса. Огромный склад длиной несколько десятков километров и шириной более 5 был похож на муравейник. Тысячи людей беспрерывным ручьем стекались со всей округи к главной проходной. Вереницы грузовиков нескончаемым потоком выезжали из разных ворот и мчали на просторы необъятной родины. В современном мире люди почти не пользовались обычными магазинами, отдавая предпочтение интернет-магазинам и маркетплейсам. Через интернет можно купить почти любую вещь, начиная от всяческой мелочевки и заканчивая автомобилями и имплантами, которые курьер-медик сразу установит клиенту в развозном автомобиле. Еду также в основном заказывали, как готовую, так и полуфабрикаты. Тем не менее, обычные магазины никуда не делись. Многие люди предпочитали покупать товары, которые могут пощупать и увидеть воочию. В противном случае не существовало бы торговых центров. В этом рукотворном хаосе Шумовский внимательно следил за проезжающими грузовиками в ожидании своего автомобиля. Наконец, из ворот склада в его сторону выдвинулся тягач КАМАЗ с ярко-красной кабиной и с тем самым номерным знаком, который ему передал Джамиль. Денис решительно шагнул в сторону дороги и махнул рукой с надеждой на то, что водитель его заметит. Груженный тягач замедлил скорость и остановился прямо перед парнем, который не собирался уходить с дороги. «Это ты что ли, экспедитор Денис?» — выглянул в открытое окно полный мужчина лет 50 с черными кучерявыми волосами. Объемное пузо натянуло засаленную красную майку с логотипом бегущего коня. На широком щекастом лице застыл любознательный прищур. «Да, я». «Ну, тогда запрыгивай, пока за простой штраф не влепили». Политика компании была очень строгой. Тахограф записывал данные маршрута, подробно раскладывая все его составляющие, включая анализ движения в пробках и простой на постах оплаты и часы отдыха. Запрещено было находиться за рулем больше 14 часов без остановки и отдыха. Прибор заранее предупреждал водителя об истечении лимита рабочего времени. Грузовики хоть и имели автопилот, основанный на искусственном интеллекте, который прекрасно работал и в городе, и на трассе, но шофер всегда был должен держать руки на руле и имел превосходство над управлением. Это только в фантастике автопилот мог спокойно привести человека в любую точку мира совсем без участия водителя. Реальность была такова, что правила дорожного движения нарушались повсеместно. Камеры, автодорожные, патрульные и скоростные беспилотники неустанно следили за порядком на дорогах и усердно пополняли бюджет страны. Но и это не мешало людям нарушать правила и попадать в аварии. На дорогах до сих пор можно встретить множество автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, не имеющих даже банального навигатора и подушек безопасности, не говоря уже об автопилоте. Да и качество связи на трассах оставляло желать лучшего. Поэтому профессия водителя оставалась очень популярной и востребованной. Денис забрался на пассажирское место и протянул ладонь водителю. «Документы давай», – удивленно уставился на его ладонь шофер. Шумовский извлек листок с печатями, который вечером ему вручил Джамиль. После внимательного изучения сопроводительного листа водитель улыбнулся и вернул ему документ. «Другое дело, Денис, меня зовут Вашит. Ты, парень, не думай плохого. Просто на посту без документов нас обоих быстро с рейса снимут». Понятно, он о плохом старался не думать, но общее впечатление от знакомства с Вашидом смазалось, что ему мешало поздороваться, после чего попросить документы. Так он даже после изучения бумаг не исправил ситуацию. «Джамиль мне рассказал о твоей проблеме», — продолжил водитель. «Я помогу тебе, друг моего брата мой друг. Только деньги, Денис, давай лучше сразу, а то мало ли что». Недоверие лишь еще больше испортило впечатление о Вашиде. Конечно же, он и не должен доверять незнакомому молодому человеку, но проявленное лицемерие заставляло испытывать к мужчине неприязнь. Сначала он сказал, что Денис ему друг, а потом сразу потребовал деньги. «Ты уже определись, кто я тебе, друг или кошелек на ножках?» С ехидством подумал парень, извлекая из нагрудного кармана стопку смятых банкнот, которую протянул мужчине. Вашид скрупулезно пересчитал купюры короткими и толстыми, похожими на сардельки пальцами. Он быстро спрятал деньги в нагрудный карман джинсовой жилетки. «Ну что, брат, поехали». Он довольно растянул губы в довольной улыбке, снял кепку с объектива салонной камеры и нажал на кнопку, расположенную на руле. Грузовик с пробуксовкой тронулся по мокрому снегу и сам вырулил на дорогу. Несколько часов ушло на то, чтобы покинуть город. Для этого пришлось простоять в огромной пробке. Тягач подрулил к одной из многочисленных будок оплаты проезда по платной трассе и через приложение на коммуникаторе внес плату. Шлагбаум незамедлительно открылся, пропуская грузовик на автостраду. «И сколько же стоит проезд?» – не сдержал любопытства Шумовский. «До Астрахани почти 1500 ЮС набегает. Я обычно по этому маршруту езжу». Денис присвистнул. «А что, бесплатных дорог нет?» «Почему нет? Есть М4, но она построена еще в прошлом веке. Туда грузовики не пускают, асфальт плывет от веса, да и разбита она в хлам, и всего по 3 полосы в каждую сторону». В это время грузовик выехал на трассу и начал разгон. Вашит откинул кресло, развалился поудобнее и придерживал руль кончиками пальцев. На электронной панели выводилась скорость 150 км в час. «Вот это он прет! Да, зверь, а не машина!» — горделиво приподнял подбородок толстяк, словно сам создавал этот автомобиль. «Позади 40 тонн груза, а ему по барабану. 800 лошадей, неплохо». КамАЗ приводился в движение с помощью 6 мотор-редукторов, которые питала огромная аккумуляторная батарея, расположенную в раме. Помимо этого у него имелся компактный ядерный реактор мощностью в 1 мегаватт, работающий на уране с гелиевым охлаждением. Одной заправки хватало на 20 тысяч километров пробега. На огромном голографическом экране приборной панели выводилась вся информация о состоянии двигателя, батареи и маршруте. Бортовой компьютер оценивал обстановку вокруг транспорта с помощью сканера и множества голокамер. Для водителя эта информация выводилась в отдельном окне. Денис почувствовал легкую вибрацию на руке и ответил на входящий телефонный вызов. «Как ты, брат?» — тут же услышал он знакомый голос Джамиля с нотками волнения. «Ты сел в машину?» «Да, Джамиль, мы уже выехали на трассу». «Все хорошо, спасибо за помощь, без тебя я бы не справился». «Да ни за что, я рад был помочь такому дорогому человеку. Скажи, а ты где выходить-то будешь?» «Я до поворота на райгород доеду, а там уже до космодрома на попутках или электробусе доберусь». «Понятно. Ну, удачи тебе, брат». Джамиль отключился. «Какой заботливый, волнуется», — мысленно усмехнулся Денис. «Лучше бы 3 штуки ЮС с меня за помощь не брал. И что они все время называют меня братом? Я же им даже не дальний родственник. Странные ребята». В скором времени вид за окном сменился на безжизненный заснеженный пейзаж. Только дорожные указатели менялись с немыслимой скоростью. Трасса представляла собой идеальное дорожное полотно шириной по 8 полос в каждую сторону и имела ограничительный бетонный отбойник в центре. Бетонно-полимерное покрытие дороги было изумительно ровным и идеально чистым. Система подогрева топила снег и лед, а встроенные форсунки смывали грязь в исправно работающую дренажную систему. То и дело над трассой пролетали скоростные дроны службы фиксации нарушений правил дорожного движения. Подобно коршунам они кружили над дорожным полотном, выискивая жертву. «Я вообще-то бизнесмен, а катаюсь так, для души», – начал скучающий водитель. «Нравится мне эта дорожная романтика. У меня дома семья, 3 жены и 8 детей, 3 дочки и 5 сыновей. Я тут денег насобирал и у себя открыл автосервис по ремонту автомобилей». Денис внимательно слушал дальнобойщика, сохраняя серьезное выражение лица, но в душе широко улыбался. По восторженным рассказам Вашида казалось, словно у него дома не ремонтная мастерская в гараже, а целый авторизированный сервисный центр. Глава 9. 5 часов пролетели незаметно. Шумовский успел даже вздремнуть под равномерный гул покрышек по бетонной дороге. Еще с утра он совершил обряд по подзарядке своего тела в ванной, благодаря чему чувствовал себя замечательно. 2 самореза в розетке обеспечивали отличный заряд его нанитом. После подобного завтрака у него осталось 2 серебристых пятна на кончиках указательных пальцев в том месте, в котором произошел контакт с электрической сетью. Технология подзарядки была совершенно неудобной и непроработанной. Это либо брак, либо несовершенство технологии. Может, конечно, у Финуила Яковлевича имелся другой способ подзарядки, но Денис совершенно не хотел встречаться с доктором ради этого вопроса. «Пора обедать», – Вашид заметил его пробуждение. Как раз в этот момент на приборной панели появилось уведомление о превышении лимита движения без остановки. За окном промелькнуло стело с изображением герба Волгоградской области. Над крупными буквами с названием «В красном поле щита» изображена белая фигура статуи Матери Родины, установленной на Мамаевом кургане. На уровне нижней трети щит пересечен по горизонтали 2 синими полосами, обрамленными по краям и разделенными между собой белыми каемками. Почти сразу за щитом расположился пост весового контроля и досмотра автомобилей. После взмаха волшебного жезла мужчины в белоснежной форме со светоотражающими элементами грузовик в автоматическом режиме снизил скорость и перестроился в первую полосу. После остановки Вашид вытащил из-под козырька пластиковую карту. «Жди тут», он покинул кабину. Денис увлеченно следил за экраном, на котором было видно, как сотрудник дорожного патруля подошел к водителю. Вашид протянул ему левое запястье. Патрульный провел над его рукой сканером, считывая информацию о водителе. После недолгих разговоров Вашид протянул патрульному карточку. Тот сразу потерял к нему интерес. Он развернулся и пошел обратно в сторону поста. Вашид запрыгнул в кабину и воткнул карточку обратно под козырек. Все нормально, он выглядел довольным. «Поехали обедать, брат. А что это за карточка такая?» «Это проездной. Наш негласный налог на проезд», — усмехнулся водитель. В ручном режиме он вырулил на трассу. Остановившись на огромной парковке, забитой фурами, они направились в одно из многочисленных кафе. В темном маленьком помещении разместилось много столов, большинство из которых оказались занятыми. Внутри стоял сумасшедший гвалт. Мужчины громко спорили и смеялись, не забывая попутно есть. Запах в помещении стоял сумасшедший. В нем смешались вонь от сгоревшего масла и жира, перегары потных тел. «Плов будешь?» — посмотрел на спутника Вашид издали и гордости продолжил. «Самый лучший плов на 1000 километров, вкуснее только у мамы дома». «Буду», — кивнул Шумовский. «И компот, если можно». «Тогда занимай столик, я угощаю», — направился к стойке раздачи водитель. Денис с трудом нашел более-менее чистый столик. Он протер пластиковую столешницу салфетками и уселся на стул. Через несколько минут у столика появился Вашид с большим подносом, на котором стояли 2 больших плошки с дымящимся пловом и пара тарелок с овощной нарезкой. Натюрморт завершали 2 пластиковых стаканчика с мутной коричневой жидкостью, накрытые лепешками. «Угощайся, Денис», — Вашид поставил поднос на стол и широко улыбнулся, демонстрируя гнилые зубы. Шумовский пододвинул плошку с пловом. Испытывая нотку брезгливости, он аккуратно попробовал блюдо. Вашид же пальцами отправлял себе в рот одну за другой горсти риса. Опасения оказались напрасными. Дениса накрыла волна гастрономического оргазма. Это был вкуснейший плов. Даже плов, а не та рисовая каша, которую он пробовал раньше. Вкуснейший рис и крупные куски баранины плавились во рту, словно масло, обволакивая небо слоем жира. Лепешка тоже оказалась произведением поварского искусства. Горячая, только что из тандыра, она сводила с ума своим ароматом и вкусом. Денис пришел в себя только тогда, когда плошка опустела. Спутник внимательно посмотрел на него, вытирая жирные пальцы о майку. «Лучший плов на 1000 километров. Я же говорил». «Да, Вашид, ты прав. Такого я еще не ел». После обеда они сходили в туалет и вернулись к машине. Среди грузовиков стоял микроавтобус с тонированными стеклами. В городе он был бы неприметным, одним автомобилем из многих, но на парковке для дальнобойщиков, покрытой слоем снега, но с работающим двигателем, он привлек внимание Дениса. Внимательно запомнив номер подозрительного микроавтобуса, Шумовский запрыгнул в кабину грузовика. Фура вырулила на трассу, набрала крейсерскую скорость и продолжила движение по маршруту. Трасса пролегала в обход города, что ускоряло движение. «Хорошо, что объездную построили», — начал петь соловьем довольный после еды Вашит. «Еще 30 лет назад, когда я только сел за руль фуры, чтобы попасть на Астраханскую трассу, приходилось ехать через весь город. Стоит въехать в Волгоград, и эти 100 с небольшим километров будешь плестись почти весь день. Больше 100 километров?» – удивился Денис. «А ты не знал, что Волгоград один из самых длинных городов?» «Нет», – покачал головой из стороны в сторону парень. «Хе, так знай, он в длину больше 100 километров, так еще и расположен на берегу реки Волги, что вносит огромные коррективы в рельеф города. Едешь то на затяжные подъемы, то на спуски. А если с погодой не повезло, то пробки намертво запечатывают город. Зимой вообще тут адак. Фуры буксуют на подъемах. Приходится их растаскивать тракторами. А что, дороги нельзя сделать такими же, как трассу?» С недоумением таращился на водителя пассажир. «Ну там, чтобы снег и лед таяли, а дорожное полотно оставалось сухим даже зимой. Ха-ха-ха-ха-ха». Начал бить себя по ляжке свободной правой рукой развеселившийся Вашит. «Вот умора. Ты что, кто это будет делать? То платная федеральная трасса, а это городские дороги. Если их сделать хорошими, то что потом чинить по два раза в год? Если чинить нечего, то не будет бюджета на ремонт, большую часть которого можно положить в карман чиновникам. Поэтому я и говорю, хорошо, что трассу проложили в обход города. Она всегда в отличном состоянии, а проскочить мимо Волгограда можно всего за полчаса». Грузовик плавно остановился у съезда. Синий указательный знак с надписью «Райгород» намекал на окончание маршрута. «Спасибо за помощь и вкуснейший плов, Вашит», – протянул ладонь водителю Денис. «Давай, парень, удачи тебе», – ответил он на рукопожатие. «И не забывай дядю Вашида». Денис прихватил рюкзак с пожитками и выпрыгнул из теплой кабины в пургу. Он сразу спрятался на автобусной остановке от пронизывающего ветра. Грузовик, гребя всеми колесами по заснеженной полосе, вырулил на трассу и исчез в снежной пелене. Судя по приложению на коммуникаторе, электробус ходит раз в час. Оставалось лишь его ждать. Остановка представляла собой бетонную коробку из прошлого столетия, которая едва защищала от ветра. Вокруг не было ни единого дерева, лишь простиралось ровное снежное поле, по которому струилась снежная крупа. На улице было всего минус 10, что для жителя Сибири казалось бы сущими пустяками, если бы не ледяной, пронизывающий до самых костей ветер. Казалось, будто на улице все минус 50. Денис услышал шум приближающегося автомобиля и выглянул из укрытия. Черный тонированный микроавтобус резко остановился возле остановки. Шумовский с ужасом осознал, что это тот самый автомобиль, который он видел на стоянке. Парень бросился бежать по заснеженной дороге. Последний месяц жизни научил его не верить в случайные совпадения. Обернувшись, он краем глаза заметил, что микроавтобус застрял в ледяном месиве. Из открывшейся двери выпрыгнули три человека в черной униформе. Их лица были закрыты тактическими шлемами, а в руках они сжимали автоматы. Это они. В порыве отчаяния Шумовский начал бежать еще быстрее. Ледяная каша и снег затрудняли бег. Пурга с силой бросала в лицо парню снег, но желание жить заставляло его бежать вперед. Он значительно оторвался от преследователей. Наниты усиливали его организм, позволяя ему развить фантастическую скорость. Автоматная очередь громом разнеслась по округе. Денис почувствовал сильный тычок в предплечье. Боли не было, только осознание того, что его подстрелили. Наемники стреляли наугад, не видя в снежной пелене беглеца. Последующие выстрелы заставили Дениса свернуть с дороги в сторону разрушенного здания. Утопая в снегу по пояс, он проворно пробирался к зданию в надежде укрыться там от преследователей. Только целая борозда в нехоженом снеге четко указывала им путь, по которому он скрылся. Кирпичный остов бывшего строения манил парня своей защищенностью, а выстрелы позади придавали ему сил. Кровь стучала по вискам барабанной дробью. Паника затапливала его сознание. Добравшись до спасительной стены, Денис проворно прыгнул в зияющий пустотой оконный проем. Хрустя разбитыми стеклами на полу, он устремился на второй этаж и замер в темноте у окна. Он наблюдал за дорогой, пытаясь разглядеть преследователей. Долгие 5 минут казались вечностью. Преследователи так и не показались на глаза молодому человеку. Снежная пелена скрывала дорогу, заставляя Дениса нервничать. Все чувства пропали. Он больше не чувствовал ни холода, ни боли, хотя палец то и дело замирал, когда натыкался на дырку в куртке. Его руки были покрыты серебристым налетом, а по всему телу пробегала едва заметная дрожь. Наниты защищали своего носителя и требовали жертву. Скрип снега и последующий за ним тихий хруст разбитого стекла выдали его преследователей. Денис вжался в темный угол ниши у лестницы и внимательно прислушивался к звукам. На стальной лестнице, которая вела на второй этаж, раздались тихие шаги. Парень поднял с пола половинку кирпича и крепко сжал ее в руке. Он готовился наброситься на вошедших, но неожиданного нападения не получилось. Наемник остановился на краю лестницы и громко выкрикнул хриплым голосом: «Выходи с поднятыми руками, Денис, я тебя вижу, ты стоишь за углом, тепловизор и прибор ночного видения не обманешь». Денис выдохнул для успокоения, после чего вышел из-за угла. Ему на глаза попался один из преследователей. Мужчина в правой ладони держал направленный в его сторону пистолет, а левой рукой снял с пояса наручники и кинул их парню. «Надень браслеты, и без шуток. Док сказал доставить тебя живым, но я думаю, что и мертвый ты ему тоже пригодишься. Я не могу их застегнуть», — пальцы отморозил. «Вообще не гнуться», — протянув руки вперед, Шумовский простонал. «Ну, тогда, блин, подними руки и медленно подойди ко мне». Он переключился на радиосвязь. «Сороковой, 50-й, я его нашел. Он на втором этаже на лестнице у входа». Денис медленно поднял руки. Наемник шагнул вперед и наклонился за наручниками. В темноте он не заметил изменившегося цвет рук парня, поскольку ни тепловизор, ни прибор ночного видения не передавали реальных цветов. Стоило противнику приблизиться, как парень резко опустил руки и схватился за его мертвой хваткой. Наемника будто заковали в слесарные тиски. Молодой человек с силой прижал преследователя к себе. Серый налет с молниеносной скоростью покрыл одежду мужчины, превращая ее в труху. Денис с необычайной силой сдавил противника в объятиях, отчего тот не мог шевелиться, лишь тихо хрипел. Тактический шлем с забралом приглушали смертельные стоны. С каждым разом наниты все быстрее убивали свою жертву. Если вспомнить, то котельщика они мучили целую минуту, то с нынешним противником они управились всего за 20 секунд. Как только к Шумовскому вернулась возможность двигаться, он оттолкнул от себя труп, подняв выпавший пистолет с пола и снял с разгрузки мертвеца 2 гранаты, которые он приметил в тот момент, когда противник еще стоял на лестнице. Внизу послышался шум. Денис не придумал ничего лучше, чем бросить гранаты вниз. Поскольку с оружием он до этого дел не имел, то оставалось лишь рассчитывать на навыки, подсмотренные в фильмах. Он выдернул чеку и бросил гранату на лестницу. Затем следом запустил вторую, после чего упал на пол. Мощные взрывы больно ударили по ушным перепонкам и знатно оглушили парня. Шумовский, вскочив на ноги, стиснул рукоять пистолета и с опаской посмотрел вниз. Один из преследователей лежал на спине и сжимал руками живот, корчась от боли. Парень возликовал. Он уже собирался направиться к раненому, но внезапно в темноте зазвучала автоматная очередь. Выбитые над его головой осколки кирпичей мгновенно отрезвили разум и подарили изрядный заряд адреналина. Парень рухнул на ледяной пол, перекатился в сторону и затих. Гранаты достигли лишь одного из преследователей. Оставшийся в живых наемник вел прицельный огонь по беглецу, наплевав на задание. Денис ползком добрался до трупа первого противника и снял с него автомат. Он не умел стрелять, но смог разобраться, как снять оружие с предохранителя. Затем поднялся на ноги. Пистолет он засунул за пояс и крепко сжал цевьё автомата. «Вылезай, тварь!» — раздался рассерженный крик с первого этажа. «Выкидыш эксперимента, я тебя заставлю жрать свое дерьмо, утырок!» Денис узнал этот голос. На него накатили воспоминания о том, когда его держали в боксе и откармливали перед экспериментом. Это был один из охранников по имени Тимур. «Тимур, иди ты нахрен!» — гневно закричал Денис. «Я не просил делать меня подопытной крысой, тем более пытаться меня убить. Ты и твой хозяин еще ответите за смерть моей матери и за все, что вы сделали со мной». Он направил дуло автомата в лестничный проем и нажал на спусковой крючок. Автоматная очередь громогласно прозвучала в тишине, отчего Денис дернулся и выпустил драгоценные пули в потолок. «Сопляк, ты даже стрелять не умеешь», — надменно рассмеялся Тимур. «Иди сюда и умри мужчиной». «Уже иду». Денис направился к разбитому окну. Ситуация складывалась патовая. Тимур не мог подняться наверх, а он не мог спуститься вниз. Порыв ветра из открытого окна окатил парня снежной пылью. В тот же миг Дениса озарила мысль повторить побег через окно. Выпустив в сторону лестничной клетки еще пару пуль для острастки, он выпрыгнул в окно. Прыжок вышел очень удачным. Молодой человек приземлился в сугроб. Буквально в полуметре от него торчал прут толстой арматуры, на который он чудом не нанизался. Отделавшись легким испугом, Шумовский поспешно направился к дому и прижался спиной к стене. Справа располагалось разбитое окно, ведущее на первый этаж. Собравшись с силами и затаив дыхание, Шумовский резко повернулся к оконному проему и нажал на спусковой курок. Тимур стоял в стороне от лестницы. Он не ожидал того, что беглец окажется в окне первого этажа, и обнаружил его слишком поздно. Тем не менее, натренированный наемник моментально перевел автомат в сторону окна, но Денис оказался на секунду быстрее. Автоматные очереди почти одновременно раздались с обеих сторон. Смертоносные гостинцы устремились к своим жертвам. Денис стрелял, почти не целясь, но чудом умудрился попасть в противника. Сильные толчки в правую руку заставили парня уронить автомат и упасть на землю. Правая рука повисла плетью и совершенно не слушалась. Шумовский рухнул на землю, крепко сжал челюсти и пополз в сторону от окна, ожидая очереди в спину. С трудом ему удалось сесть и прижаться к стене спиной. Целой рукой он достал из-за пояса пистолет. «Что ж, Денис», — сквозь зубы процедил он, — «ты умрешь как настоящий мужчина с оружием в руках, а не подопытным в клетке». Он ждал того, что вот-вот по его душу явится убийца. Время тянулось подобно резине. Казалось, что прошли две минуты, но противник так и не показался. Шумовский с трудом поднялся на ноги и с осторожностью в окно. Он готов был в любой момент спрятать голову, но этого не понадобилось. На полу в луже крови неподвижно лежал Тимур. Фух, с облегчением смахнул со лба испарину парень, сердце которого готово было выпрыгнуть из груди. Пронесло. Глава 10. Денис перелез в здание. Правая ладонь крепко сжимала рукоять пистолета. Мандраж охватил парня с головы до ног. Он с осторожностью приблизился к противнику. Наемник хрипел. Забрало шлема было откинуто в сторону. На губах мужчины выступила кровавая пена. «Везучий потрох», — прохрипел Тимур. В его карих глазах читались желание жить и страх смерти. Денис убрал пистолет в карман и с волнением коснулся серыми пальцами лица наемника. Серебристый налет начал растекаться по телу противника, заставив его биться в предсмертных судорогах. Когда наниты вернулись обратно, Тимур был мертв. Молодой человек обессиленно сел на ступень лестницы. Вылет на Марс должен состояться уже послезавтра, а идти совершенно не оставалось сил. На парня накатила апатия. Шевелиться не хотелось, а перед глазами стояла пелена. Вскоре он вынырнул из прострации и огляделся по сторонам. Трупы наемников никуда не исчезли. Они все так же лежали перед ним. Он словно перегрузился. Разум стал чистый, больше ничего не болело. Рука восстановила свою подвижность. О ранении намекали лишь две аккуратные дырочки в рукаве куртки. Пулевое в спину его тоже не беспокоило, что не могло не радовать. С легкостью поднявшись со ступени, он вернулся к трупу Тимура и дотронулся до его лица. Еще не замерз. Значит, в отключке я пробыл недолго. В следующее мгновение парень начал проверять карманы убитых. У второго и третьего противников кроме запасных обойм и гранат он ничего не нашел. А вот первый наемник обрадовал его наличием карты доступа к автомобилю. Взяв с собой пару запасных магазинов к пистолету и одну гранату, Денис вышел на улицу. Недалеко от разрушенного здания стоял припаркованный черный микроавтобус. Стоило коснуться ручки двери, как автомобиль приветливо моргнул фарами и разблокировал доступ в салон. Автомобиль был служебным и использовался множеством водителей, поэтому и доступ к нему был через ключ-карту, а не через ID или сканер. Проще выдать десяток карт сотрудникам, чем каждый раз вносить их в маршрутный компьютер автомобиля. Шумовский уселся на место водителя и осмотрел приборную панель. За свою жизнь он ездил за рулем всего два раза, и то это было лет 8 назад, когда был жив его дед. Он давал внуку прокатиться на своем раритетном «Москвич-10», который был произведен еще в первой половине 21 века. О машине ему приходилось только мечтать. У студента не было шансов заработать на дорогущие права и тем более на дорогой автомобиль. После прикосновения к сенсорной кнопке с надписью «Старт» автомобиль ожил. Засветились кнопки, а из воздуховодов подул живительный теплый воздух. На торпеде спроецировался голографический экран. Привычные три педали, как на дедовском москвиче, отсутствовали. Их тут имелось всего две. Большая в центре тормоз, а правая газ. При нажатии на педаль газа ничего не изменилось, автомобиль так и остался стоять на месте. Доптоволокно мне в бухту, так мы никуда не доедем. Шумовский натужно почесал лоб и задумался. Решив пойти другим путем, он коснулся голографической панели и выбрал в меню навигатор, в котором нашел космодром, задал точку маршрута и включил автопилот. Как только руки коснулись руля, автомобиль сам начал движение. Шумовский радовался как ребенок, наблюдая за тем, как искусственный интеллект штурмует снежные заносы, используя весь функционал автомобиля. Парню лишь приходилось держать руль и не двигать им. Микроавтобус сам поворачивал колеса и газовал, когда это было необходимо. Через час непростого движения по заметенной трассе компьютер выдал уведомление об окончании маршрута. Автомобиль остановился прямо у закрытых ворот проходной космодрома. Чтобы не привлекать внимание брошенным посередине дороги автомобилем, молодой человек ввел в навигаторе точное месторасположение парковки. Автомобиль проворно припарковался у забора. Быстрый обыск по бардачкам и нишам микроавтобуса позволил парню разбогатеть на пару тысяч US, которые лежали в конверте. Хоть основные покупки и траты проходили онлайн, но взятки проще было давать наличными. Пистолет и гранату пришлось оставить в салоне автомобиля. Все равно на проходной их обнаружат, после чего вызовут полицию, что окончательно разрушит возможность сбежать. Денис надеялся на то, что всемогущие Малютины и его наемники не смогут до него дотянуться в колонии. Марс был не то, что другой страной, а вообще другой планетой, где были свои законы и своя власть. Каждая колония, по сути, являлась отдельным государством. Он покинул теплый и уютный салон микроавтобуса и направился к проходной. На прощание автомобиль моргнул фарами. Шумовский с уверенностью прошел в помещение через стальную дверь. «Дверь закройте, привод не работает». Из-за высокой стойки на него с недовольным лицом уставилась полная женщина с одутловатым лицом в зеленой униформе. Трое полицейских дежурили возле турникета. Они пока не проявляли интереса к посетителю. Из кабинета выплыла дама в зеленой форме таможенной службы. По ее сухопарой фигуре и толстому слою макияжа невозможно было определить возраст. Ей можно было дать от 40 до 60 лет. Она недовольно зыркнула на парня и пробурчала. «Кого еще принесла нелегкая?» «Здравствуйте», – заискивающе улыбнулся ей парень. «Я по поводу полета на Марс. Чего вам дома не сидится?» Вопросительно вскинула она брови. На Марс ему захотелось. «Большими деньгами заманили, юноша?» «Да, деньги мне очень нужны», – кивнул он. «У меня мама погибла. Я брал в долг на похороны, теперь их нужно возвращать с процентами». «А что случилось-то?» Театрально вскинула руки инспектор. Пьяный урод на машине сбил. Денис почувствовал в себе пробуждение актерского таланта и решил надавить на жалость. Он дрожащими руками вытер слезу, которую удалось выдавить без труда, стоило вспомнить о смерти матери. Врачи 3 дня боролись за ее жизнь, да она так и не выкарабкалась. «Бедный», – печально вздохнула женщина за стойкой. «Тут ничего другого не скажешь. Но, регламент». «Да, регламент. Письмо пригласительное есть, без него не пущу дальше стойки регистрации, как ни проси». «Да, вот», – достал он лист бумаги. «Есть распечатанное, есть файл». «Перешли лучше файл». Она покосилась на бумажный вариант, словно на проклятый. «Ни к чему нам тут макулатуру складировать». Денис коснулся своего коммутатора. Через пару секунд пригласительное письмо отправилось инспектору. «Денис Олегович Шумовский», – приподняла она брови. «Протяни руку, я отсканирую ID». «Извините, пожалуйста, но ID не работает». Денис протянул ей документ удостоверения личность. «Есть паспорт». Скучающий лейтенант полиции выбрался из-за турникета и подошел к парню. «Что у тебя с ID?» Внимательно посмотрел он на посетителя. Заглючил, развел руками молодой человек. «Он уже месяц как не работает, даже оплата не проходит, а гарантия как назло закончилась. Теперь приходится ходить с наличкой и паспортом». «Понятно», — лейтенант обернулся к щекастой даме за стойкой. «Что там, Люсь, все нормально у парня?» «Да», — со скучающим видом она подавила зевок. Денис, который до этого находился в напряжении, выдохнул от облегчения. «Андрюш», — продолжила регистратор, — «я сейчас заполню документы и веди его на досмотр». Ее слова заставили парня снова напрячься. «А зачем досмотр?» Постарался он изобразить любознательность. «Космодром, режимный объект», пояснил полицейский, «и на корабль тебе ничего лишнего не дадут пронести». «А, понятно, да у меня почти ничего и нет, только деньги и документы». «Все готово, оторвалась от голографического экрана регистратор. «Распишись и на досмотр». Денис провел пальцем по голографическому планшету, рисуя свою подпись. «Все, Андрей», — продолжила дама, — «забирай, все в порядке». Над турникетом загорелась зеленая лампа, приглашая будущего колониста пройти на следующий этап. Денис под присмотром лейтенанта прошел через турникет, а затем в комнату без окон. «Так, парень, все документы, деньги и украшения складывай на этот поднос, а сам иди в рамку сканера». Денис покорно вытащил стопки купюр под удивленным взглядом полицейского и сложил их на поднос. Туда же отправились паспорт и складный ножик. «Так, нож конфискуем, по возвращению сможешь забрать». Полицейский убрал нож в стол. На его лицо выползла ехидная улыбка. «Не положено». Закончив извлекать мелочь с карманов, Денис встал в рамку сканера и замер. Лейтенант озадаченно посмотрел на голографический экран и что-то пробубнил себе под нос. «Так-так, жди тут». Вышел он из кабинета. Через минуту целая коллегия изучала его снимок. «Что там такое?» Волнение и нервное напряжение не покидали молодого человека. «Мне уже можно идти?» «Да, наверное», — неуверенно начал задумчивый представитель правопорядка. «Проходи, только не забудь свои вещи. Вероятно, опять сканер троит. Он показывает, что ты полностью состоишь из металла, словно один сплошной имплант. Прямо как киборг-терминатор», — нервно усмехнулся Денис, рассовывая деньги по карманам. На самом деле ему было не смешно, он все еще ожидал подлянки. После досмотра ему выдали документы и отправили за печатью в последний кабинет к начальнику таможенной службы. На двери висела табличка: «Начальник таможенного контроля космодрома Волга, ЦМЛО ВВ». Денис постучал в дверь и дернул за ручку, но та не поддалась. «Ну, отлично, закрыто». Со злостью еще раз подергал ручку. «И где только носит этого ЦМЛО ВВ?» Зло раздувая ноздри, он облокотился спиной на стену. Не его, а ее, юноша, распахнулась дверь, и в проеме показалась обворожительная блондинка в темно-зеленой форме, которая плотно облегала ее стройное тело и упругую грудь. Стройные длинные ноги обтягивали ажурные чулки и завершались туфлями на высоких каблуках. «Вас вообще не учили манерам? Ломиться в закрытую дверь — дурной тон. Извините, пожалуйста, я не знал». Мысленно он чертыхнулся и состроил виноватую моську. «Мне бы печать поставить для допуска на космодром. Вообще-то, у меня уже рабочий день закончен, но все равно в такую метель я домой пока не поеду, так что давай свои документы, космонавт». Она столь очаровательно улыбнулась пухлыми губами, что у Дениса кровь прилила к одному месту. Девушка изящно нагнулась над столом над пачкой документов, продемонстрировав посетителю крепкий орешек. От этой прекрасной картины у парня приоткрылся рот. «Приятного полета, Денис Олегович», — обернулась она с насмешливой улыбкой. «И рот закрой, а то муха залетит». После того, как девушка протянула молодому человеку пачку документов, она захлопнула дверь перед его носом. «Какие мухи зимой?» — подумал он. Вернувшись обратно к проходной, он протянул пачку документов в окошко и через 5 минут получил заветную карту таможенного контроля, которая разрешала ему пройти на территорию космодрома. До основного здания космопорта пришлось целый километр грести по пояс в снегу. Денис подозревал, что под сугробами лежал привычный асфальт, но аномальный снегопад делал расчистку бесполезным занятием. Молодой человек остановился возле стеклянных дверей у огромного здания космопорта. Двери были закрыты. Охранник с той стороны стекла знаками показал, что нужно идти дальше, и Шумовский прошел до неприметной металлической двери. Дверь под его напором приоткрылась. Парень с трудом откинул ногой сугроб в сторону и смог открыть ее полностью. Внутри его встречал охранник, усатый и полный пожилой мужчина в черной униформе, которому он сразу протянул письмо и таможенную карту. «Повезло тебе, Шумовский», — изучал он документы. «Прием на регистрацию полета заканчивается через 40 минут. Удивительно, что ты вообще добрался. Сегодня небо словно прорвало. Такого снегопада не было уже лет 20, а то и больше. А не подскажете, куда идти?» Забрал у него документы Денис. «Прямо по коридору. Там увидишь вывеску «Регистрация». Спасибо». В просторном кабинете за столом сидела скучающая блондинка лет 25 в синем костюме, украдкой посматривающая социальные сети на своем коммуникаторе. «Добрый вечер», — подошел парень к стойке. «Здравствуйте», — девушка перевела взгляд от устройства на гостя. «Что вас интересует?» «Я на Марс собрался», — он протянул ей документы и улыбнулся. «Регистрация на полет уже заканчивается, нужно было раньше приходить», — недовольно поджала она губы. «Оленька, Прочитал он на бейджике ее имя. Там небо просто прорвало. Электробус не ходит. Даже на машине не проедешь. Я еле добрался. Раньше нужно было выезжать. Отчаявшийся парень украдкой вложил пару сотен в паспорт и повторно протянул девушке. Милая Оленька, вы посмотрите прописку. Я через полстраны ехал. Куда же раньше? Девушка развернула паспорт и уставилась на деньги. Это что? Прописка? Подмигнул Шумовский. Деньги незаметно соскользнули в щель столешницы. Ладно, давайте документы, попробую успеть. На столешницу перед администратором спроецировалась виртуальная клавиатура. Девушка быстро заполнила анкету и отправила ее по почте парню. Быстро заполни анкету и в конце поставь роспись. Анкета была почти стандартная про образование, место работы, болезни, прививки и данные родных. В конце нужно было поставить свое согласие и отсутствие претензий к перевозчику в случае гибели или увечий клиента по вине перевозчика во время подготовки и полета. Хитро, очень хитро, подумал Шумовский, и расписался. Добро пожаловать в центр полетов «Волга», дежурно улыбнулась блондинка. Вам нужно будет направиться в третий кабинет для обследования и приема курса релаксантов перед полетом. В ответ он уставился на нее с недоумением во взгляде. Я так понимаю, приподняла брови собеседница, что вы правила подготовки к полету совершенно не читали. Нет, кивнул он, я просто заполнил анкету колониста и отправил ее в колониальный офис, а чуть позже получил приглашение. Тогда слушайте, тяжко вздохнула Ольга, словно сталкивалась с подобным ежедневно и не по разу, и это ее заколебало. Прежде всего, вам нужно получить комплект одежды космонавта, потом пройти медицинское обследование и пройти курс уколов. После этого вам требуется посетить центр подготовки полетов и на виртуальном тренажере пройти пробный полет. И последний этап – центрифуга. Только после этого вы получите разрешение на полет. Вам нужно спешить, вылет уже завтра ровно в полдень. Как завтра в письме было указано, что вылет будет послезавтра, удивившись новости, возмутился парень. Перенесли из-за погодных условий. И не надо тут кричать, не я составляю полетную карту. Извините. Пожалуйста, а где получить одежду? Вы можете ее приобрести в нашем фирменном магазине, который находится сразу за дверью. Купить? Взмыли ввысь брови у ошалевшего парня. Конечно, насмешливо растянула уголки губ девушка. Вам перелет оплачивает колония, но подготовка к полету вне колониальной группы оплачивается самим колонистом. Понятно, расстроенный парень убрал документы в карман куртки. Все происходило не так, как он себе представлял. Он ожидал увидеть космодром с толпами народу и красивые космические шаттлы, а столкнулся с пустым офисом, где по нему проехалась бюрократическая машина. За последние часы он заполнил документов больше, чем за всю свою жизнь. И самое интересное то, что даже когда весь мир пользовался интернетом и цифровыми технологиями, все равно приходилось тратить тонны бумаги. Почему нельзя полностью перейти на электронный документооборот? Нет, нужно распечатать, расписаться, отсканировать и внести в базу, при том, что все документы он подписывал в электронном виде. Глава 11. Магазин располагался сразу за дверью. На витринах висели разнообразные скафандры и костюмы. Продавца заменял серебристый робот-андроид, внешне похожий на человека без лица и с экраном на груди. Естественно, роботу одежда не полагалась, он же стальной и без гениталий, этакий бесполый оживший манекен. Даже намека на бугорки груди у него не имелось. Если бы они были, это, во-первых, сразу бы подняло на него цену, во-вторых, мешало бы встроить дисплей. А вот голос ему зачем-то запрограммировали женский, но с роботизированными реверберациями, что молодой человек успел оценить, когда робот заговорил. «Добро пожаловать в наш бутик космического снаряжения и одежды. Как я могу к вам обращаться?» Денис, он прикидывал в уме, во сколько же ему обойдется снаряжение и скафандр. Ему оставалось лишь надеяться на то, что его наличности окажется достаточно на все траты. «Вам нужна помощь», — продолжил робот. «Я могу предложить вам отличный легкий улучшенный скафандр для перелета и жизни в колонии. Цена — всего 9999 US. Охренеть, в порт мне бухту!» — выпучил глаза ошарашенный парень. «Дешевле только стандартный скафандр за 8000 US». Бесстрастно продолжил андроид. «Бездушная ты железяка». Молодому человеку ничего не оставалось, как достать все имеющиеся деньги и пересчитать их. Всего у него осталось 22 тысячи US, чего с лихвой хватало на покупку легкого скафандра. «Мне улучшенный», — нахмурился он, отсчитывая 10 тысяч. «Отличный выбор, Денис. Прошу вас проследовать в примерочную. В примерочной робот просканировал клиента, после чего скрылся. Через пару минут он вернулся с большим герметичным пакетом и извлек из него оранжевый костюм. Парень быстро облачился в яркую робу, которая идеально села на его мускулистое тело. Облегченный герметичный шлем пристегивался к креплению одним движением, а визор можно было поднимать и опускать. В шлем были встроены модуль связи и система жизнеобеспечения. Воздух подавался через гибкие трубки с генератора, закрепленного на поясе. Одной химической капсулы хватало для производства воздушной смеси в течение 12 часов. Также там имелся модуль терморегуляции, который в условиях бешеных скачков температуры Марса был жизненно необходим. Производитель заявлял о полной защите от космической радиации и возможности нахождения в открытом космосе в течение 10 минут при полностью заряженной батарее питания. Отдельное внимание стоило уделить обуви. Сапоги из полимеров были чрезвычайно легкими и уютными, но в то же время имели огромный запас прочности. За небольшую доплату можно было докупить дополнительные аккумуляторы и систему магнитного сцепления. Встроенные электромагниты с помощью микропроцессора удерживали владельца в невесомости и в условиях низкой гравитации, обеспечивая хозяину комфортное передвижение. Денис остался доволен покупкой. По совету продавца-консультанта он докупил дополнительные кассеты воздушной смеси, магнитную подошву к ботинкам и вместительный рюкзак с герметичными отсеками из неубиваемого материала, который занял место на плечах парня. Старые вещи ему стали не нужны. Куртка продырявлена пулями в нескольких местах и испачкана кровью и грязью. Крайне удивительно то, что никто, включая охранников и полицейских, не обратил на это внимания. Когда парень снял ее и увидел, в каком она виде, у него глаза поползли на лоб, а в голове крутилась мысль, как меня пронесло. Впрочем, ответ на этот вопрос имелся. Грязи на одежде было столько, что молодой человек напоминал бродягу. Она отлично маскировала и кровь, и дыры. Только это его спасло. После того, как он разделся, грязь осыпалась и перестала выполнять функцию маскировки. У парня по вискам скатились крупные бисерины пота. Он находился буквально на грани, прошелся по лезвию. В тот же миг он без тени сомнения отправил старые вещи и обувь в мусорный бак. После оплаты покупок он отправился в основное здание космодрома. Снаружи валил снег, отчего невозможно было оценить размеры здания. Когда же парень вошел внутрь, то обалдел от открывшегося зрелища. Ангар поражал воображение своими размерами. Высота потолков достигала 20 метров, это примерно как шестиэтажный дом. В ширину он был не меньше полукилометра. Длина же и вовсе не укладывалась в голове, но тут явно не меньше нескольких километров. Внутри под крышей разместился целый город. Внутри гигантского помещения кипела жизнь. Люди постоянно перевозили разнообразные вещи на грузовых платформах, которые доставали из фур. По центру ангара проходили рельсы, на которых стоял грузопассажирский состав. Толпы людей сновали в разные стороны, не обращая внимания на вновь прибывшего колониста. Шумовский облегченно вздохнул. Ему повезло миновать таможенный контроль и выйти живым из перестрелки. Осталось совсем немного, и он покинет землю. Когда он отошел от головокружительного зрелища, то достал сопроводительные документы и провел над ними сканером камеры коммутатора. В следующее мгновение голограмма продемонстрировала план ангара, на котором были отмечены необходимые для посещения помещения и маршрут до них. Следуя по навигатору, он наткнулся на незнакомый ему вид перемещения в пространстве, точнее, ему доводилось видеть нечто подобное в фильмах и роликах, но вживую еще ни разу. Большая платформа на магнитной подушке парила в паре сантиметров от пола над черной полосой, которая слегка выступала. Она перемещалась по определенному маршруту наподобие канувшего в лето трамвая. Денис ускорился и встал на платформу, заняв место среди людей, после чего крепко ухватился за поручень. Левитирующий аппарат пискнул предупредительным сигналом, приподнялся над лентой и начал движение. Не ожидавший столь резвой прыти парень, крепче вцепился в ограждение. Он чувствовал себя так, будто прилетел на Землю с другой планеты, настолько другим оказался мир за пределами его провинциального городка, который жил словно в другом веке. Древние двухэтажки, старые автомобили российского производства. Да чего уж говорить, у некоторых в доме не было ни туалета, ни воды. Люди таскали воду с уличных колонок и ходили в клозеты системы «Дырка над ямой». Столица, даже не сама Москва, а Подмосковье, в котором он жил, его поразило до глубины души и будоражило ум. Одно дело читать про новейшие технологии, беспилотный общественный транспорт и такси, роботы и андроиды вместо продавцов и про огромные дома, в каждом из которых могло поместиться все население его города. Совершенно другое увидеть это вживую, стать частью этого. Навигатор вывел на экран предупреждение о необходимости сойти с платформы. Шумовский спрыгнул с нее на остановке. Перед полетной комиссией первым по списку требовалось пройти врачебное обследование. Большое белоснежное строение с красным крестом над дверью однозначно являлось тем местом, в которое он направлялся. Двери автоматически открылись. Денис зашел в приемный покой и направился к стойке регистратуры. В помещении было много народу. У регистрации образовалась небольшая очередь. Заняв место за девушкой, Денис разглядывал присутствующих. Несколько человек были облачены в простые костюмы колониста, а остальные в обычную или рабочую одежду. Очередь постепенно сокращалась. Высокая медсестра в белом халате, с причудливой прической в виде пары бубликов на затылке и ярким макияжем быстро распределяла прибывших по кабинетам. Наконец, дошла очередь до Шумовского. «Здравствуйте», – протянул он девушке документы. «Мне нужно пройти медкомиссию перед полетом. Карточка есть?» – сухо вопросила она. «Нет», – покачал он головой из стороны в сторону. «Я у вас в первый раз». «Ясно, понятно», – потеряла она к нему интерес. «Ожидайте в стороне. Как я вас зарегистрирую, то позову». Следующий. Денис отошел в сторону от окна регистрации и стал ждать. Медсестра неспешно вбивала его данные в компьютер, вместо того, чтобы просто их отсканировать и загрузить в электронном виде. Минут через 10 она громко назвала его фамилию, протянула документы и приказала идти в третий кабинет. Стоило Денису отойти от регистратуры на пару шагов, как путь ему преградил молодой парень в черной форме. На его горделиво выпеченной груди было написано крупными буквами «Охрана ЧОП-звезда». «Бахилы». «Без бахил нельзя», — сурово посмотрел он на его ноги. «Нет бахил, сапоги новые, только надел 5 минут назад», — Шумовский попытался пройти дальше. «Вон аппарат у входа». Охранник комично расставил руки в стороны, преграждая парню путь. «Без бахил не положено». «Ладно, ладно, сейчас надену». Будущий колонист с печальным видом поплелся за бахилами. Просто так их никто не выдавал. Чтобы заполучить заветные пакетики на обувь, пришлось поместить 10-юэсовскую банкноту в купюроприемник. Меньшей купюры у него не нашлось. На аппарате висела табличка. Стоимость бахил 1 юэс. Аппарат сдачи не дает. После того, как сапог опустился в аппарат, раздалось утробное жужжание внутри механизма. Когда загорелся специальный символ с изображением человеческой ноги, он вытащил обратно ступню. Сапог и часть голени были покрыты плотной пленкой, надежно зафиксированной на сапоге с помощью термического воздействия. Повторив процедуру с другой ногой, Денис отправился по коридору. Охранник с довольной улыбкой отошел в сторону, пропуская будущего колониста в коридор. Обдираловка, сплошная обдираловка. Денис сердцем чувствовал, что аппарат и требование носить бахилы были идеей местного ЧОПа и начальства медпункта для сбора денег, так как купюр достоинством в 1 юэс он не видел даже в своем городке. Оплаты через ID на аппарате не было. Расчет был на то, что все будут помещать в прибор крупные банкноты, а сдачи не получит. Радостным событием стало отсутствие очереди в третий кабинет. После громкого стука он открыл дверь. «Здрасте, можно?» – уставился Шумовский на пожилого мужчину в белом халате с припорошенными сединой волосами. «Можно, проходите?» – тот на секунду отвлекся от экрана. Денис уселся на стул напротив врача и протянул ему пухлую папку документов. Мужчина, не глядя, навел коммуникатор на карточку и отсканировал информацию. «Рассказывайте, молодой человек, с чем пожаловали?» – мелодично начал доктор. «Мне нужно пройти медкомиссию для полета в колонию и пройти курс уколов». «Отлично». Врач практически не скрывал радости. «Медкомиссия у нас платная, 3125 юэс. За уколы придется доплатить еще 2000. Денис расстроился. Опять предстояло расставаться с деньгами. Не такого он ожидал. «Давайте, что же теперь поделать?» Грустно вздохнул он. «Денис Олегович», заговорческим тоном продолжил врач, «всего за 8000 я могу вам предложить услугу абсолютно годен. Вам не придется проходить медкомиссию и тратить на это весь вечер и завтрашний день, и тем более проходить испытательный стенд пригодности к полетам. Также в эту стоимость входит комплекс укрепляющих организм уколов и витаминов». Он многообещающе подмигнул. Денис задумался над тем, что его наниты при обследовании могут заметить, в результате чего его забракуют. «В таком случае получится, что все его телодвижения были проделаны зря. Еще хуже, если его задержат и передадут властям за использование несертифицированных имплантов. Самое худшее заключалось в том, что наемники Романа Малютина узнают о том, что он здесь. В результате он решил не рисковать и заплатить доктору. Врач непринужденно занимался своими делами, ожидая ответа. «Я согласен». «Отлично», – оживился доктор. «Значится, встаньте в рамку сканера, я проведу сканирование для медкарты и подготовлю документы». Денис нервно дернулся, но встал со стула и покорно залез на постамент сканера. Рамка быстро завертелась вокруг постамента, производя сканирование. «Да, интересный случай, Денис Олегович», – прищурился доктор. «Сканер показывает чудные данные, словно ваше тело сплошной имплант, даже сердце и легкие. Но это же невозможно. Доктор», – изобразил он придурковатость, – «мне об этом часто говорят. Это началось после того, как я купил паленый коммуникатор в Москве. После его установки такая хрень происходит при каждом сканировании. Видимо, наши китайские друзья что-то нахимичили со сплавом, и он дает помехи. По крайней мере, мне так в клинике сказали». «Да, может быть и такое», – покивал Эскулап. «Но случай, конечно, интересный. Если бы не завтрашний отлет шаттла, я бы исследовал ваш уникальный случай. Ладно, оставим как есть. Я подгружу вам в карту данные прошлого пациента, чтобы не задерживать вас». «Спасибо», – обрадовался парень тому, что легко и дешево отделался. На фоне ожидаемых неприятностей 8 тысяч уже не казались столь большой суммой. «А теперь, будущий колонист, закатайте рукав, я сделаю вам серию уколов». Денис проворно закатал правый рукав по локоть и положил руку перед доктором. Врач метко ввел длинную иглу в вену и, меняя автоматические шприцы, ввел ему в организм ударную дозу лекарств. Когда игла покинула вену Шумовского, на удивление врача из прокола не выступило ни малюсенькой капли крови. «Прижмите тампон и согните руку в локте на пару минут, я загружу результаты предполетных испытаний, и ваша медицинская карта будет готова», — улыбающийся доктор с намеком смотрел на пациента. Парень понял взгляд доктора, извлек деньги, отсчитал нужную сумму и протянул взяточнику. «Молодой человек, ну кто так делает?» — заговорческим тоном прошептал врач и протянул парню папку для бумаг. «Вот, ознакомьтесь с нашим рекламным буклетом, пока я буду готовить ваши документы». В папке лежал одинокий пустой лист бумаги. Подержав для виду пустую папку, Шумовский незаметно положил туда деньги и вернул ее доктору. «Спасибо, очень интересная листовка. Я рад, что вам понравилось, Денис Олегович». Доктор сиял подобно светодиодной лампочке. «Распишитесь в договоре и держите вашу медкарту». Денис бегло прочитал договор на оказание медицинских услуг и подписал. В договоре был все тот же текст, что и раньше. Компания-перевозчик не несет ответственности за пассажира и его здоровье, а медицинское обследование носит лишь рекомендательный характер. Всю ответственность за свое здоровье во время подготовки и полета в космос пациент берет на себя, а претензий к космопорту «Волга» не имеет. Деньги на ветер. Просто кусок пластика. 8000 US коту под хвост. Ругался парень, покинув клинику. Теперь ему осталось найти отдел планирования полетов и сдать документы с билетом, купленным на его имя дядей Пашей. Отдел планирования находился в самом конце ангара. Парень решил снова воспользоваться местным аналогом трамвая. Дождавшись транспорту остановки, отмеченной желтой краской, он запрыгнул на остановившуюся платформу и крепко схватил за поручень. Платформа пришла в движение. Человеческий муравейник изнутри выглядел причудливо и непривычно. Среди производственных помещений и складов располагался приготовленный к отправке груз. Склады сменились жилыми отсеками из облегченных пластиковых панелей. Среди жилых модулей мелькали вывески гостиницы, кафе и даже небольшого развлекательного центра. Деньги тут делались на всем. Он не сомневался, что где-то тут можно найти местный квартал красных фонарей. Платформа доехала до стены и повернула вдоль. Навигатор снова издал предупреждение. Денис приготовился к выходу, поменявшись местами с усталой белокурой девушкой в синем рабочем комбинезоне. Еще на подъезде он заметил нужное ему строение. Двухэтажное здание вытянулось вдоль ангара с пристроенным куполом и привлекало внимание ярко-красной вывеской. Центр подготовки космонавтов и планирования. Глава 12. На остановке молодой человек спрыгнул с платформы вместе еще с двумя парнями в светло-серых комбинезонах и встал в небольшую очередь у входа. К нему обернулся высокий парень с густой рыжей бородой, с которым они вместе ехали. «Что, тоже на подготовку к полету?» Да, осталось только поставить печать. Услышав их разговор, к нему повернулся спутник Рыжего, смуглый черноволосый парень. А ты как центрифугу прошел? Говорят, многих на ней отсеивают. Воспользовался услугой «все включено у доктора», — улыбнулся он. «Везет», — печально вздохнул брюнет. «У меня столько денег нет, и так пришлось брать на поездку кредит. А ты сам по себе или от рекрутской компании?» Рыжий затянулся нейровипом. «Я сам по себе», — Денис подумал о том, а не зря ли он выдал о той самой услуге доктора незнакомцу. «Ведь это же взятка». Но было поздно, отмотать время назад было нельзя. «Меня дядька пригласил к себе». «Понятно», — продолжил брюнет. «Значит, есть куда лететь, а мы летим через рекрутское агентство «Космическая эра». Слышал о таком?» «Нет», — молодой человек покачал головой из стороны в сторону. «Я вообще о Марсе не думал. Красная планета до недавнего времени казалась такой далекой». «Ясно», — покивал брюнет. «А я вот давно уже думал о вахте на Марсе, а тут как навалилось. Сначала развод с женой, потом банкротство компании, в которой я работал. Короче, я влез в долги по самые уши, вот и повелся на большие деньги. Меня, кстати, Толя зовут», — он кивнул в сторону Рыжего, — «а его Андрей.